Глава 14. «Тащите ее внутрь», — приказал Мозес. Фрик и Танк подхватили Алекс под руки и поволокли по бетону. «Давайте поаккуратнее, она нам еще пригодится». Мозес внимательно огляделся по сторонам. Рейверы сидели на капотах машин и выпивали. Двери старого склада практически не закрывались. Народ постоянно сновал туда-сюда. Никому и дела не было до напившейся до беспамятства девушки, которую заботливо уносят ее друзья. Синтия стояла и смотрела им вслед. «Эй!» — Мозес потрепал ее по плечу. «Ты в порядке?» Синтия стряхнула оцепенение. «Да». Вид у нее был неважный. Синтия явно переживала. «Поговорим?» Она обхватила голову руками. «Нет, я слишком пьяна. Пришлось выпить с нею водки, и теперь мне совсем худо». Мозес на это не купился. «Послушай, если что не так, скажи сразу. Ты провела с ней слишком много времени. Я читал про работу под прикрытием и знаю, как трудно приходится спецагентам. Постепенно отождествляешь себя с объектом и его окружением. Даже мой дядя порой испытывал угрызение совести. Когда знаешь человека достаточно долго, неизбежно к нему привязываешься. Обычное дело». Синтия сердито на него зыркнула. «Кто бы говорил? Сам подглядывал за нею в окно». Мозес скривился. Все мы люди». Синтия смотрела, как Фрик и Танк медленно уносят Алекс. «Ее родители с ума сойдут». «Ну да». Мозес задумался, прислушиваясь к своим ощущениям. Долго он ждал этого момента. Аквариум с пестрыми рыбками разлетелся вдребезги. Вода хлынула в разные стороны. Теперь до Саймона Бэнкса дойдет, что не все ему подвластно. Пора этому скользкому типу осознать, ложь его больше не спасет. «Час расплаты пробил», — медленно сказал Мозес. «Ее брат!» — Синтия запнулась. Мозес разозлился. «Прекрати ныть! Этой семейке на нас плевать! Думаешь, им было дело до Танка, когда он лежал в больнице под аппаратом для искусственной вентиляции легких? А до смерти моего или твоего отца, а до родителей Адама или Фрик, этим людям все по барабану? Знаю, но...» «Синтия, мы же решили мстить. По-другому не получится». Синтия отвела взгляд. «А если это не сработает?» «Правило четвертое. Всегда есть план «Б». Обязательно сработает. Либо план «А», либо план «Б». В любом случае мы окажемся в выигрыше». «Ты видел, как плохо ей стало?» Мозес хотел ответить резкостью, но передумал. «Да. Честно говоря, ему тоже стало не по себе. Тяжело видеть, как девушка, за которой ты так долго наблюдал, превращается в безвольную куклу. Сознание угасает, в глазах испуг и мольба. Яркая тропическая рыбка пытается понять, зачем ее вытащили из аквариума и почему ей нечем дышать. Плюнь и разотри. Подумаешь, стокгольмский синдром. Нельзя отождествлять себя с объектом. Забей. Первое, что надо сделать, не думать о ней как о личности. Это не та девушка, которая на тренировках бегает, будто одержимая. Это не та девушка, которой приходится заботиться о своем брате вместо вечно занятых родителей. Это не та девушка, которая открыла ему дверь вопреки всему. Алекс Бэнкс всего лишь объект. Они сами ее выбрали. Яблочко мишени. Теперь пора пустить ее в дело. Пошли. Мозес дернул Синтию за руку. «Пора уходить отсюда. Тебе тоже придется исчезнуть». Синтия не отреагировала. «Мы так не договаривались». «А ты чего ожидала? Думала, она просто отключится и будет смотреть розовые сны? Я же говорил, мы не в игрушки играем. Ты это прекрасно знала». «Да, но я же не знала, как это выйдет в реале. Отвали». Мозес мрачно вздохнул. Он-то знал с самого начала. и прекрасно понимал, что не имеет права показывать ни тени сомнения, ведь тогда остальные тоже дрогнут, и план покатится ко всем чертям. Когда ставки в игре взлетят до небес, напряжение возрастет. Это как в техасском холдеме, который обожает фрик. Игра для смелых и расчетливых. Если ты в нее вступил, то либо пан, либо пропал, третьего не дано. Выложил фишки на стол, играй до конца. Говорят, после начала операции хороший план выдерживает секунд 6. Ясное дело, без накладок не обойтись. Не знаю, сколько таких накладок я вытерплю. Видел, как она смотрела на меня? Видел. Мозес прогнал навязчивый образ. Соберись силами, сначала всегда тяжело, потом будет легче. Ты уверен? Мозес положил руку девушке на плечо. Это уже моя забота. «Не бери в голову. Ты отлично справилась. Идем. Ты заслужила отдых. Вроде ты с кем-то танцевала?» Мозес все говорил, стараясь отвлечь и успокоить Синтию. «Пусть поймет, что они вынуждены действовать именно так, а не иначе». Рассвет. Мозес забрался на крышу склада и смотрит на город. Из-за ломаной линии горизонта прорывается золотое солнце, теплые лучи освещают лицо, проникают в каждую клеточку тела. Он согревается и чувствует себя обновленным. Несмотря на бессонную ночь, ему хорошо. Город просыпается, нарастает гул улиц, сигналят машины. Напряжение спадает, мышцы расслабляются. Теперь он дома. Все закончилось, и можно отдохнуть. А где-то там, в экологически чистом пригороде Хаверпорта, семейство Бэнкс наверняка не спит, переживая из-за побега Алекс. Вместе с Фрик он просмотрел записи, наслаждаясь каждой секундой объяснения сотрудников Уильямс энд Кроу с родителями Алекс. Он слушал, как разъяренный Саймон Бэнкс спустил на них всех собак. Он смотрел, как Лиза Прайс получает разнос. И никто из них не подозревал, что Мозес и Фрик следят за каждым их словом и жестом, подключившись к Иониному Иксбоксу. «Каким образом тебя уделали 4 школьницы?» — вопил Бэнкс. Прайс держалась невозмутимо. «Хороший вопрос. Похоже, это вы не объяснили дочери всей серьезности ситуации». «У меня от нее мурашки», — признался Мозес. «Точно! Настоящая Барби-убийца!» — кивнула Фрик. «Я немного за ней последила. Живет одной работой. В свободное время только и делает, что тренируется в спортзале или в тире. Уильямс энд Кроу считается лучшей». «Неужели?» «Ну да, они бросили на нас лучшие силы». «Приятно видеть, что нас так ценят». «Не знаю, как насчет нас, а Бэнкс со своими клиентами для них точно важен». Барби-убийца нисколько не пасовала перед Саймоном Бэнксом. «Моей обязанностью было охранять, а не ловить вашу дочь». «Я нанял тебя, чтобы ты ее защищала». Лиза холодно на него посмотрела. «Еще раз напомню, вы не единственный, кого расстраивает создавшаяся ситуация. В данный момент мы прикладываем все силы, чтобы определить местонахождение Алекс. Скоро мы вернем ее». «Размечталась», — фыркнула Фрик. Мозес едва удержался, чтобы не шикнуть. Они проникли в самое логово врага, и он инстинктивно опасался, что Барби-убийца ее услышат. С помощью современных технологий Фрик удалось совершить невозможное. «Представляешь, насколько все было бы проще, если бы мы поставили жучки в вашингтонском офисе», — пробормотал он. Фрик поморщилась. «Опять ты за свое?» «Нет, что ты. Мы честно пытались, но не вышло. Я никого не виню». «Я-то точно не виновата. Все оборудование я подготовила. Это ты не смог пробраться внутрь». «Кто знал, что там как в Форт-Ноксе?» «С домом было куда проще». «Спасибо, Синтии». «Прямой доступ решает многие проблемы. Она побывала почти в каждой комнате». Бэнкс со своими псами погрузился в тревожное ожидание. Сотрудники Уильямс энд Кроу размышляли, стоит ли обращаться за помощью к местным копам. Мозес слышал, как они припираются по поводу серьезности ситуации. Противник не мог решить, угрожает ли Алекс реальная опасность и сколько стоит выждать, прежде чем вызывать подкрепление. Мозес радовался, что они никак не соберут воедино все кусочки головоломки и продолжают шарить в потемках. Некоторые до сих пор утверждали, что 2.0 — группа борцов за права животных, и пытались переложить вину на какую-нибудь организацию вроде ПЕТА. «Наши крысы совсем сбили их с толку», — заметила Фрик. Мозес хихикнул. «Кто бы знал, что любители животных вызывают столько нездоровых подозрений!» Мозес наблюдал, как противник рассматривает разные возможности. О похищении речь пока не идет. Своевольная девчонка бунтует против родителей. Вызывать федералов слишком рано. Похоже, до них дойдет не раньше завтрашнего дня. Уильямс энд Кроу еще немного потянут, надеясь на успех местной полиции. Потом найдется машина Синтии и записка Алекс, что опять-таки позволит выиграть время. И что потом? А потом Саймон Бэнкс, такой ловкий, спокойный и самоуверенный в зале суда, вечно с новеньким айпэдом, обнаружит, что бывают ситуации, над которыми он не властен. Мозес вспомнил суд. Все-то у Бэнкса под контролем. Сам весь такой надменный и заранее уверен, что победа за ним. Джордж Самзи тоже был там. Он выступил в качестве эксперта и заявил, что лекарство, убившее отца Мозеса, совершенно безвредное. Бэнкс спокойно сидел и наблюдал, как дают показания свидетели, которых он выдрессировал для оправдания своего клиента. Скоро Саймон Бэнкс поймет. До него дойдет, что Мозесу плевать на его клиентов и на опыты над крысами. На судах всегда был именно Бэнкс Лавкач. Всегда он. Судебный процесс против использования асбеста. Слушание по Азикорту в Вашингтоне, где тщательно отобранные свидетели в один голос утверждали, что препарат вовсе не вызывает кому. Слушание в Управлении по контролю над продуктами и лекарствами США по использованию бисфенола А. Ни одно из них не обошлось без Бэнкса, главного кукловода, дергающего за ниточки. «Посмотрим, как тебе понравится, когда дергают тебя», — думал Мозес. «Потанцуй-ка сам, поганец». Небо на востоке светлело, вдали виднелся океан, солнце вставало. Мозес прикрыл веки, ощущая тепло всем телом. Он совсем вымотался, но это была приятная усталость. Сегодня он выложился по максимуму. Сначала Алекс едва не ускользнула, потом пришлось готовить финальную мизансцену. Адреналин понемногу выветривался, азарт сменялся апатией. И все же он продвинулся вперед, еще на шаг ближе к цели. Как говаривал отец, день за днем, шаг за шагом. Сначала шажок, потом еще один. Двигайся вперед, и с каждым шагом ты будешь все ближе к цели. Думай только о коротких шагах. Мозес вспомнил большие руки отца, когда они вместе собирали картинку-головоломку. Сколько же у него было терпения! Маленький Мозес едва не заревел от обиды на сложный пазл, и папа сказал: «Соединяй детали друг с другом, и скоро они сложатся в нечто большее. В конце ты получишь настоящий шедевр. Шаг за шагом». Именно так Мозес и действовал. А в тихом и мирном Хаверпорте Саймон Бэнкс тоже складывал кусочки головоломки. Он понятия не имел, что за новый мир собирает для него Мозес. Мозес закрыл глаза и глубоко вдохнул. Дядя научил его расслабляться даже в условиях невыносимого напряжения. Выбрось из головы все. Отпусти страхи и тревоги. Потом улыбнись и держи себя в руках. Когда твердо стоишь на ногах и уверен в собственных силах, люди непременно тебе подчиняются. Ведь ты такой приветливый, так хорошо и складно говоришь, что ничего другого им не остается. Людям нравится доверять. Они хотят тебе доверять. Они хотят открыться. Мозес выдохнул. Надо позаботиться о Синтии, наградить ее за проделанную работу. На целый год она отказалась от самой себя и превратилась в совершенно другого человека. Это дорогого стоит. Когда Синтия только начинала готовиться к роли, никто не верил, что она справится. А потом в один прекрасный день она стала говорить, двигаться и шутить, как типичная ученица Зейца. Бррр. Они превратили Синтию в хамелеона. От жующей жвачку девчонки из пригорода солнечного Лос-Анджелеса не осталось и следа. Практически стопроцентное попадание. Потом пришлось подделывать кучу документов, взламывать школьные базы данных, создавать легенду и... И, наконец, Синтия с легкостью влилась в Зейтс. Мозес лично поговорил с директором по телефону, коверкая язык, и добился, что в дальнейшем все общение шло через Синтию. Богатенькая китаянка из династии специалистов в области высоких технологий. С первого же дня в новой школе она села позади Алекс и тенью следовала за ней из класса в класс, пока не стала ее лучшей подругой. Мозес сам создал для Синтии новый образ и помог войти в роль. Из уличной девчонки, выросшей на задворках торгового центра, Синтия превратилась в благовоспитанную девушку с восточного побережья и проникла в Зейтс без сучка, без задоринки. Она заняла именно то место, которое Мозес для нее назначил. Так вышло со всеми членами команды 2.0. Они стали кусочками его пазла и отлично притерлись, несмотря на недоверие и разногласия. Началось все просто. Синтию он встретил в зале суда. Ее отец тоже умер от инфаркта. На фрик Мозес наткнулся случайно. Как и его дядя, она принадлежала к преступному миру. Фрик умела изготавливать сканеры-клонеры для кредитных карточек, а в свободное время любила примкнуть к каким-нибудь активистам. Именно она пробралась сквозь лабиринт профессиональных ассоциаций и научно-исследовательских институтов и выяснила настоящие имена клиентов Бэнкса. Благодаря этому они узнали про другие коллективные иски и вышли на Танка. Им едва удалось спасти его от очередных горе-родителей. Потом пришел Адам. Он выиграл иск, но слишком поздно. Помочь его тетке не могло ничего. «Эй, Мозес!» Танк вылез через люк, который сам же и вырезал недавно. Это он сварил железную лестницу и перила, чтобы члены команды могли выбираться на крышу и любоваться видом. Руины старой промышленной Америки. Фабрики, склады, химический завод. Мальчик прошел по крыше, с трудом удерживая равновесие. «Привет!» — Мозес кивнул. «Что новенького?» «Твоя девчонка приходит в себя». «Уже заговорила?» «Пока нет». Танк опустил на лицо маску сварщика, повернулся к восходящему солнцу и уставился прямо на огненный шар. Какой он еще ребенок! Больше всего Мозес боялся именно за него. Молчун, изуродованный приемными семьями, больше делает, чем говорит. Танк закашлялся, маска почти заглушила звук. У него астма, которую так и не вылечил Азикорт. «Может, спустишься?» — спросил Танк. «Вдруг она проснется?» «Ладно», — вздохнул Мозес, чувствуя груз ответственности. «Этого я не хотел». «Еще как хотел. Он сам все затеял от начала и до конца. А теперь настало время очередного кусочка пазла».